«Пожалуй», — согласился с ней Щербак, после чего подсунул государю под нос флакон с нюхательной солью. Дыхание страдающего астмой императора было слабым, но он все же втянул в себя резкий аромат, после чего вздрогнул, чихнул и спросил слабым голосом: «Где я?» «С вами все в порядке, ваше величество», — поспешил заверить его врач. «А где Дуся?» «Я здесь», — отозвалась Люсия, и положила на его руку свою ладошку. «Хорошо», — слабо улыбнулся тот. «Нам лучше выйти», — шепнул будущему Студицкий, и они вместе потихонечку покинули импровизированную операционную. «Твари!» — прорычал Дмитрий, оказавшись в коридоре, борясь с желанием что-нибудь разбить или поломать. «Что? Простите, это я не вам». «И на том спасибо», — усмехнулся доктор. «Скажите лучше, что вы намерены делать дальше?» «В каком смысле? Вы только что спасли жизнь императора, но он не может оставаться здесь. Надо отправить его в зимний или еще куда. Я вообще удивлен, что здесь до сих пор нет столпотворения придворных и жандармов. Когда он придет в себя? Достаточно скоро, и, будьте уверены, тут же начнет задавать неудобные вопросы. Вам есть что на них ответить. Этого у меня хоть отбавляй». «Ну-ну». Александру Николаевичу и впрямь скоро стало легче. Он вспомнил практически все события перед своим ранением и уже понял, что за руку его держит отнюдь не жена, но, судя по всему, находил в этом даже определенное удовольствие. Наконец, он решил, что набрался достаточно сил и открыл глаза. Вокруг него находились какие-то люди. Баронессу он узнал, а вспомнить пожилого мужчину с закатанными рукавами и испачканной кровью белой рубашки, по всей видимости, врача, никак не получалось. «Господа, могу я узнать, где именно оказался?» — спросил император. «Конечно, ваше величество», — с готовностью отвечал Щербак. «Вы в квартире моего друга доктора Студицкого, где он иногда принимает пациентов. Меня зовут доктор Щербак, а это мадемуазель Штиглиц. Мы были представлены вам во время награждения участников Текинского похода. В соседней комнате находится господин Будищев и его люди. Насколько я понимаю, именно им вы обязаны своим спасением, а мы лишь оказали вам первую помощь. Помогите мне встать и позовите их». Через минуту перед уже сидящим императором собрались все участники этого трагического происшествия, включая оставивших ради такого случая посты Шматова с казаком. «Благодарю, господа», чуть поморщившись от головной боли, проговорил Александр. «Я не забуду о вашей услуге. Но, хотелось бы знать, извещены ли о сложившемся положении мои близкие?» «Пока нет, ваше величество», — выступил вперед Дмитрий. «Нас и так слишком мало, чтобы обеспечить вашу безопасность. Ты полагаешь, что угроза все еще существует?» «Вне всякого сомнения, государь. Но я помню, что ты стрелял по злоумышленникам. Один из них, кажется, даже взорвался». «Так и есть. Но я совершенно уверен, что у них есть сообщники, которые только и ждут, чтобы нанести удар. Об этой квартире никто не знает. Как только позволит ваше состояние, мы перевезем вас во дворец под надежную охрану, но до той поры лучше никому не знать, где вы находитесь. Ты полагаешь, что эти злодеи есть среди моих приближенных?» «Ваше Величество», — вздохнул Будищев, — «я не знаю людей, которые вас окружают, но видел, как небрежно устроена ваша охрана. В том, что вы до сих пор живы, нет ни их заслуги, ни даже моей. Все решила случайность или то, что называют Божьим провидением. Ты не веришь в Бога?» «Нет, хотел бы, да не получается. Что же, по крайней мере, честно. Кажется, у тебя было ко мне какое-то дело?» «Да, государь. Моя приемная дочь находится в тюрьме по какому-то чудовищному навету. Ты просишь помиловать ее?» «Нет, мне не нужна милость. Я хочу справедливости. Я требую, чтобы ее освободили, а виновники беззакония были наказаны, невзирая на их положение». «Пусть будет так», — кивнул император, после чего обернулся к Люсии. «Вот видите, дитя мое, никто из наших подданных не хочет милости. Все страждут справедливости и хватаются за бомбы. Но, быть может, у вас есть какое-нибудь желание? Два поколения моих предков служили вам и вашему августейшему родителю», — склонилась в реверансе баронесса. «У меня и моего брата нет иных желаний, кроме как продолжать эту службу. О других милостях мы и не мечтаем». «Достойный ответ, представительницы достойного рода», — одобрительно кивнул Александр Николаевич. «Ваше чаяние исполнится. Мерси, сир 37», — снова склонилась в реверансе мадемуазель Штиглиц. «Господа», — решительно заявил царь, сочтя раздачу обещаний законченной, — «мне уже лучше, и я настоятельно требую, чтобы вы сопроводили меня во дворец. Пусть охране будет стыдно, что с их обязанностями справились другие. У меня как у врача возражений нет». С важным видом согласился Щербак и повернулся к явно находящемуся не в своей тарелке Студицкому. «А вы что скажете, коллега?» «Вполне согласен с вашей точкой зрения», — нашелся тот. «Однако, настоятельно рекомендую ехать как можно медленнее, чтобы не растрясти его величество». «Тогда собираемся», — кивнул Будищев, бросив полный боли взгляд на кабинет, где все еще лежал беспамятный Семка. «Не беспокойтесь», — правильно понял его Щербак. «Я побуду с мальчиком». «С мальчиком?» – удивился царь. «Его тяжело ранили во время покушения на вас, ваше величество». «Ах, да, припоминаю. И как он?» «Плох. Ужасно. Я буду молиться немо, кто эти люди?» Отставной ефрейтор Болховского полка и георгиевский кавалер Шматов доложился, выставив грудь колесом. «Федор, собственного его императорского величества конвоя урядник Харунжий, ревниво глядя на вылезшего вперед штатского, добавил казак. «Так урядник или Харунжий?» «Не понял царь. Фамилия мое Харунжий», — смутился казак. «Вот оно что», — добродушно усмехнулся Александр Николаевич. «Ну, даст бог, сравняются чин с фамилией. И тебя, кавалер, награда не минует. Рады стараться», — дружно гаркнули награжденные, заставив контуженного царя поморщиться от шума. К Зимнему дворцу они добрались с куда большим комфортом. Гордый участием в спасении царя Шматов уже не гнал как бешеный, а в экипаже высокопоставленного пациента опекали титулованная сестра Милосердия и врач. На поездке последнего настоял доктор Щербак, говоря, что он уже стар, а для успешной карьеры его молодого коллеги этот эпизод придется как нельзя кстати. Будищев снова занял место рядом с армейским товарищем, а казак привычно пристроился на запятках. Выглядело это, прямо скажем, странно, а потому неудивительно, что встретившая их охрана всполошилась. «Стой!» – испуганно заорал из-за шлагбаума солдат, выставив вперед штык. «Открывай, болезный!» – с непередаваемым превосходством в голосе заявил Федька. «Не видишь? Царя везем!» «Чего?» – едва не выпал в осадок служивый. «Разводящего позови!» – усмехнулся Дмитрий. «И поживее!» «Подпоручик, что вы себе позволяете?» – показался из караулки офицер. «Открывайте скорее! С нами государь, и он ранен!» Переменившийся в лице начальник караула подбежал к карете и, убедившись, что ему не врут, сам кинулся к шлагбауму и поднял его, едва не забыв отдать честь. Со времен славящегося своей скромностью в быту Петра Великого, русский император не появлялся в своей резиденции в столь скромном экипаже. Тем не менее, ему навстречу высыпало множество народу. Видимо, до дворца уже дошли вести о покушении, успев обрасти по пути самыми невероятными подробностями, и теперь все от придворных до камер лакеев высыпали навстречу своему государю. Первой среди них была княгиня Юрьевская. Глаза ее быстро скользнули по сопровождавшим Александра Николаевича людям, какое-то мгновение задержавшись на баронессе, после чего она с рыданием бросилась на грудь мужа и более его не оставляла. Один за другим к чудесно спасшемуся императору подходили министры и генералы, сенаторы и камергеры, стараясь выразить при этом такой верноподданный восторг, что скоро даже привычному к лести государю скоро стало не по себе. «Благодарю, господа», — с усталым видом кивал он. «Ваше Величество, вас срочно необходимо осмотреть», — заявил прибежавший позже других лейб-медик Маркус. «Спасибо, но это уже сделал доктор Студицкий». «О, я нисколько не сомневаюсь в компетенции своего коллеги», — возразил придворный эскулап, одарив неожиданного соперника ревнивым взглядом. «Но все же вынужден настаивать на осмотре». Все вокруг поспешили поддержать Маркуса, дескать, здоровье государя слишком важно, чтобы доверять его абы кому и вообще, не послать ли за доктором Баткиным и иным светилом. Через некоторое время появился цесаревич в сопровождении свиты. На лице Александра было написано искреннее беспокойство за жизнь отца, но, заметив ненавистную ему мачеху, он остановился и обвел всех присутствующих тяжелым взглядом. «Что произошло?» – сурово спросил он. Среди придворных охотников отвечать не нашлось, и Будищеву снова пришлось выйти вперед и четко по-военному доложить. Когда кортеж его величества проезжал по Инженерной улице, террористы забросали его карету бомбами. «Государь пострадал?» «Так точно. Но рана его не опасна. Слава Богу!» – размашисто перекрестился великий князь. «А вы как там оказались?» Проскрипел худой сенатор с редкими бакенбардами и торчащими из ушей волосами в висящем на нем как на вешалке форменном кафтане. «Охрана почти вся погибла», — продолжил Дмитрий, игнорируя вопросы посторонних. а потому я был вынужден доставить его к доктору Студицкому, который оказал его величеству всю необходимую помощь. Ассистировали ему доктор Щербак и сестра милосердия баронесса Штиглиц. Продолжая говорить, он успел хорошенько рассмотреть всех спутников великого князя. Константин Победоносцев, с явным ехидством спросивший, как он оказался на месте преступления, обер-прокурор Святейшего Синода Дмитрий Толстый, буравящий взглядом моряка, Мещерский, усиленно делающий вид, что видит будущего в первый раз. Ни один мускул не дрогнул на лице подпоручика, но в голове неотступно крутилась мысль: «Так вот же вы, господа». В этот момент император, наконец, обратил внимание на появление наследника и тихо сказал: «Сын мой, подойдите». Александр тут же исполнил повеление отца и остановился рядом с ним с почтительным видом, а Дмитрий остался наедине с приближенными цесаревича. «Вы – настоящий герой», – бесцветным голосом заметил Мещерский. «Что вы, ваше сиятельство?» – пожал плечами подпоручик. «Уверен, вы бы на моем месте поступили бы так же. Одно непонятно», – продолжил чуть поморщившийся от намека чиновник. «Все, кто окружал его величество во время этого ужасного происшествия, убиты или ранены, и лишь на вас не царапины. Странное совпадение, не правда ли?» — добавил Победоносцев. «Вы ошибаетесь», — возразил им Будищев, и сделал вид, что расстегивает мундир. «Рано мне хоть отбавляй. Показать? Ну что вы, я вам верю». С непередаваемым выражением на лице отказался князь. «Но почему вы сразу не повезли раненого государя в Зимний?» — задал вопрос, молчавший до сих пор Толстый. «Из опасения за его здоровье», — пожал плечами подпоручик. «Побывав во многих делах, я по опыту знаю, что чем раньше оказана помощь, тем больше шансов на успех лечения. Кроме того, я опасался, что на привычном для императорского кортежа маршруте его могли ждать другие злоумышленники. Или вы полагаете, следовало рискнуть?» «Нет, вы все сделали правильно. Благодарю за лестную оценку, господин подпоручик», — раздался сзади знакомый голос. «Извольте следовать за мной. Ковальков, и вы здесь?» — обернулся к жандарму удивленный Будищев. «Добрый день, глава 11. «Не такой уж и добрый», — скривил губы офицер для особых поручений. «Для террористов и врагов престола и отечества денек, вправду сказать, не очень», — охотно согласился с ним Дмитрий. «А вот настоящие верноподданные, наверняка, в слезах от радости благодарственные молебны заказывают». «Господин подпоручик», — ледяным тоном прервал его разглагольствование ротмистр, — «нам надо поторопиться. Его высокопревосходительство не любит ждать. Прошу прощения, господа», — изобразил легкий поклон в сторону предполагаемых заговорщиков Будищев и отправился вслед за жандармом. «Он что, издевается над нами?» — недоуменно воскликнул Победоносцев. «Похоже на то», — согласился с ним Толстый. «А нельзя ли спасителя государя от злодеев?» — усмехнулся бывший министр. «Благодарю покорно. Сегодня этот бастард нас переиграл вчистую. Однако не будем отчаиваться. Проигран бой, но не сражение. Посмотрим, что будет завтра. Если доживем», — поджал губы Мещерский. «А чем вы, князь?» «О том, что как только подопечная этого негодяя окажется на свободе, на нем более не будет узды». «Не похоже, чтобы она на нем была», — буркнул бывший министр. «А станет еще хуже. Несмотря на то, что граф Лорис Меликов принадлежал к очень древнему армянскому роду, для столичной аристократии он всегда оставался выскочкой. Не то чтобы его неохотно принимали в салонах, с любимцами государя так не бывает, но всюду, где бы он ни появлялся, за его спиной тут же раздавались шепотки. Консерваторы не любили его за приверженность к реформам, либералы ненавидели за то, что он твердой рукой пресекал беспорядки. Знатные бездельники презирали за кипучую энергию и за то, что свой высокий чин он выслужил на полях сражений, а не в передних высокопоставленных вельмож. Заняв пост министра внутренних дел, Михаил Тариилович старался проводить весьма мягкую политику, но беда заключалась в том, что никаких иных способов, кроме диктаторских, у него для этого не имелось. «Здравствуйте, господин Будищев», — тепло поприветствовал он подпоручика. «Давно хотел свести с вами знакомство, да все как-то не представлялось случая. Здравия желаю вашему высокопревосходительству. Дмитрий Николаевич, дорогой мой, давайте без чинов», — благожелательно улыбнулся граф. «Как прикажете», — пожал плечами моряк. «Государь сообщил мне о вашем деле», — продолжил министр. «Хочу сказать, что возмущен случившимся произволом и намерен тщательнейшим образом его расследовать. Хочу заверить, что с моей стороны будет сделано все, чтобы виновные понесли наказание и впредь подобное не повторялось. Бархатистый голос Лорис Меликова, казалось, обволакивал собеседника. Как и большинство кавказцев, он умел красиво говорить и производить приятное впечатление, но разгоряченный предыдущими событиями Будищев остался равнодушным к его чарам. «Негодую вместе с вами, ваше высокопревосходительство, но нельзя ли освободить мою воспитанницу прямо сейчас? Отчего же нельзя?» – смешался министр. «Я немедленно напишу приказ и отправлю его. Дайте его мне. Пожалуй, так будет быстрее», – согласился Михаил Тарелович. «И знаете что, я пошлю с вами своего офицера. Так вообще не возникнет никаких проволочек». Быстро набросав несколько строк на дворцовом бланке, Лорис Меликов приложил к нему личную печать, после чего вызвал дожидавшегося в приемной Ковалькова. «Господин ротмистр, вам надлежит отправиться с господином Будищевым в кресты и проследить, чтобы известная ему особа была немедленно освобождена. Слушаюсь, ваше высокопревосходительство, ни вам, никому иному, включая коменданта тюремного замка, не следует задавать господину подпоручику вопросы по поводу арестованной. Это понятно? Так точно. Исполняйте. Есть. А вас, Дмитрий Николаевич, повернулся к Будищеву граф, позвольте еще раз поблагодарить за все, что вы сделали для России. Прежде вы проливали за нее кровь, а сегодня стали ее спасителем. Если бы еще вчера кто-то сказал Шматову, что он будет участвовать в спасении царя, после чего побывает во дворце, где множество генералов и сановников в шитых золотом кафтанах станут его благодарить за смелость и расторопность, он бы не поверил. Да что там, он и сегодня готов был ущипнуть сам себя за руку, чтобы убедиться, не снится ли ему это все. Роскошные залы, слуги в богатых нарядах, придворные, военные и он. Вчерашний крестьянин и простой солдат посреди всего этого великолепия. Что, Федя, нравится? Вывел его из состояния мечтательности вопрос старого друга. Ага, кивнул парень, я такого прежде и в церкви не видел. А где Люсия со Студицким? Ваша невеста в покоях светлейшей княгини Юрьевской, проявил осведомленность идущий рядом с Дмитрием жандарм, а господина доктора увели лейб-медики во главе с Сергеем Петровичем Баткиным. Хотели уточнить диагноз или что-то в этом роде. Ну и ладно, удовлетворенно кивнул подпоручик. Тогда, Феденька, подавай свой экипаж, мы с господином Ковальковым едем в тюрьму. А зачем? Много будешь знать, скоро состаришься. Ну и ладно, и не подумал обижаться Шматов, вам в какую? Что скажете, господин ротмистр? В Петропавловскую, нехотя пояснил жандарм. Точно не в Централ, господин Будищев, вздохнул Ковальков, вашу подопечную перевели 3 дня назад. Знаете, в иное время я бы с удовольствием прокатился по всем тюрьмам столицы, наблюдая за вашими нравственными страданиями, но теперь у меня слишком много дел. Давайте покончим с этим как можно скорее. Трогай, Федя, не видишь, их благородие нервничают. Ёрничать изволите? Ну-ну. Комендантом Петропавловской крепости вот уже 5 лет состоял генерал-адъютант барон Георг Бенедикт Майндель. Происходил он из курлянских немцев, в молодости геройски воевал на Кавказе, потом служил в гвардии, командовал гренадерской дивизией, пока, наконец, не получил нынешнюю почетную и при этом не слишком обременительную должность. Подчиненные, пожалуй, любили давно обрусевшего коменданта и даже называли на русский манер Егором Ивановичем, чего никак нельзя сказать об узниках этого заведения. Не то чтобы барон Майндель был по отношению к находящимся в крепости политзаключенным сатрапам и как-то особенно утеснял их. Просто склонный к порядку немец слишком тщательно соблюдал все инструкции, а вот они-то были весьма строги. Года 2 назад в Трубецком бастионе даже возникли беспорядки от того, что одному из заключенных отказали в выдаче табака. Его товарищи по несчастью каким-то образом узнали об этом и принялись стучать, ломать мебель и всячески выражать протест. Режим после подавления бунта несколько смягчился, но все равно Петропавловская крепость заслуженно славилась в революционных кругах своими тяжелыми порядками. «Чем обязан вашему визиту, господа?» – осведомился комендант у нежданных визитеров. Ковальков, не говоря лишних слов, протянул ему только что выданное министром предписание. По мере чтения, землистого цвета лицо барона несколько порозовело, и он не без удивления уставился на стоящую перед ним странную парочку. «Что это значит?» – проскрипел он. «Только то, что там написано, ваше превосходительство», – пожал плечами жандарм. «Об остальном я осведомлен не более вашего. А вы что скажете, господин подпоручик?» – обернулся Майндель к моряку. Каменное лицо будущего осталось бесстрастным. «Что же, приказ есть приказ, есть приказ», — покивал старый генерал, и в этот момент его сразил приступ кашля. Судя по всему, силы коменданта медленно, но верно подтачивала какая-то болезнь. Он крепился, старался не поддаваться хвори, но время его неумолимо подходило к концу, и кашель был лишь предвестником погребального звона. 38. Наконец он устал бороться и, вызвав адъютанта, он прохрипел ему: «Пусть забирают, кого хотят». «Что с вами, ваше превосходительство?» — всполошился забежавший в кабинет поручик. «Ничего, ничего», — отмахнулся генерал в перерыве между приступами, — «сейчас немного отдохну и полегчает, а вы, голубчик, делайте, что велено. Видите, какой приказ вышел? Прошу вас, господа, следуйте за мной», — пригласил будущего с Ковальковым адъютант. «Арестованную сейчас доставит». «Благодарю», — кивнул ротмистр. «Скажите», — с просительным выражением на лице обернулся к нему поручик, — «действительно ли произошло покушение на государя? Мы тут в крепости как на необитаемом острове. Толком ничего не известно, а слухи ходят до того дикие, что просто невозможно в них поверить. А вы у господина подпоручика спросите», — перевел стрелки жандарм. «Он, так сказать, непосредственный участник событий». «В самом деле», — оживился адъютант, — «его величество жив, хоть и легко ранен», — удовлетворил его любопытству моряк. «Трое злоумышленников погибли во время покушения, что же до их сообщников, то если жандармы не будут по привычке ловить ворон, то скоро вы с ними и сами познакомитесь». «Понял вас», — расцвел в улыбке поручик. «Так кого вам надобно привести?» «Девицу мещанского звания Степаниду Акимову, дочь Филиппову». «Сию секунду», — щелкнул каблуками тот, — «а вы подождите тут в Кардегарде. Вы бы присмотрелись к обстановке», — наклонился к Дмитрию Ковальков, которого задело замечание будущего по поводу жандармов. «Мало ли, вдруг пригодится». «Не беспокойтесь, я один не сяду», — парировал тот. Через несколько минут к ним вернулся их провожатый, а за ним в сопровождении солдата шла Стиша. Лицо девушки за время разлуки осунулось, одежда была мятой и грязной, да и от самой ее пахло какой-то невыразимой смесью запахов от кислой баланды, да давно не мытого тела. Увидев будущего, она на секунду застыла, будто не веря своему счастью, а потом бросилась к нему и с рыданиями повисла на шее. «Не положено», — попробовал удержать ее конвоир, но, наткнувшись на красноречивый взгляд непонятного флотского, отступил. «Какой пассаж?» — округлил глаза адъютант. «Вам тоже нравится?» — улыбнулся уголками губ ротмистр. «Но, черт возьми, если я расскажу, вы все равно не поверите». «Даже так?» — высоко поднял брови тюремщик. «Ты пришел?» — плакала тем временем на груди Дмитрия Стиша. «Я знала, я верила, ты придешь за мной и заберешь отсюда. Все хорошо, милая, все кончилось», — успокаивал он ее, после чего повернулся к сопровождающим. «Мы можем идти?» «Конечно», — почти сочувственно отозвался, бог знает, что себе вообразивший адъютант. «Извольте следовать за мной». К счастью, на обратном пути никаких приключений не случилось, и через несколько минут будущев, Стиша и сопровождавший их жандарм смогли покинуть мрачные своды Петропавловской крепости. «Господи, неужели я на свободе?» — прошептала девушка, услышав, как за ее спиной лязгнули окованные железом ворота. «Стишенька!» — обрадованно завопил с высоты козел Шматов и, спрыгнув, кинулся ее обнимать, приговаривая: «А я уж и не чаял увидеть». «Умеешь ты ободрить», — криво усмехнулся Дмитрий. «Все, хорош, торжественная встреча и банкет будут потом, а сейчас домой». «Как скажешь, граф», — тут же согласился Федя и открыл дверцу экипажа. «Садитесь, Степанида Филипповна, доставим по первому разряду». «Эх, кабы вы знали, каких людей я в нем возил». «И в самом деле», — усмехнулся Ковальков, — «раненый император и покушавшаяся на убийство приказчика девица. Какая ирония судьбы». «Господин ротмистр», — резко повернулся к нему Дмитрий, — «надеюсь, вы сумеете самостоятельно добраться до Зимнего». «Конечно». «Тогда, до скорого». «Уж не сомневайтесь, господин подпоручик», — прошептал ему вслед жандарм. «Непременно встретимся». «О чем он говорил?» — спросила Стиша. «Не бери в голову», — отмахнулся будущев. «Давай лучше подумаем, что делать дальше». «А чем ты?» «Тебе надо на какое-то время уехать, лучше всего с Лиховцевым в деревню». «Хорошо», — не стала спорить девушка. «А Семка?» «Если все будет хорошо, тоже», — помрачнел моряк. «Ты знаешь, кого я видела в крепости?» — неожиданно спросила Стиша. «Откуда же мне знать?» «Гисю». «Что?» «Да, она тоже томится в Трубецком бастионе. Мы случайно столкнулись. Меня тогда только привезли, а ее вели с допроса. Ну и черт с ней, не говори так, прошу тебя, ты не знаешь, каково находиться здесь, а я знаю. Послушай меня, девочка, прервал ее Дмитрий, ты не представляешь, чего мне стоило вызволить тебя и я, если честно, до сих пор не могу понять, как это получилось, но, что ты хочешь, помоги ей, пожалуйста. Да, я знаю, она дурная женщина и обманывала тебя, но такого никто не заслужил, даже она, обманывала, ой, говори, раз уж начало, она беременна, нахохлившись как воробей, ответила воспитанница, ебатюшки, искренне изумился подпоручик, не ругайся, еще более несчастным голосом попросила Стиша, это я еще ласково, устало откинулся на спинку сиденья Будищев, в общем, так, я не хочу ничего слышать об этой женщине, не перебивай, у нас сейчас и помимо тебя с Семеном чертова куча проблем и еще одна мне ни в один хрен не уперлась, так понятно, а что с Семкой, насторожилась услышавшая его, наконец, девушка, ранен он, буркнул Дмитрий, как, где он, вези меня туда, я хочу его видеть, стоп, девочка, посмотри на себя, в каком ты виде, давай сначала домой, умыться, переодеться, причесаться там, Митя, миленький, пожалуйста, отвези меня к нему, ладно, сдался подпоручик и постучал кулаком по стенке кареты, Федя разворачивай к Студицкому, пока мы в слезах не утонули, доктор Щербак выполнил свое обещание, и все это время оставался с мальчиком. Бледный Семен, весь перемотанный бинтами, вытянувшись, лежал все на той же кушетке и улыбался. Рядом на маленькой скамейке, сидела едва сдерживающая слезы Степанида и держала его за руку. «Тебя отпустили?» – еле слышно спросил он. «Да», – закивала она не в силах отвечать. «Я так и хотел. У тебя получилось», – вздохнул Будищев. «Государь узнал, о чем ты хотел его просить и повелел освободить нашу Стишу. Я знал, что получится», удовлетворенно улыбнулся Семка и тут же, будто вспомнив о чем-то важном, пожаловался. «А Ирина Михайловна сказала, чтобы я уходил». «Ты про что?» – насторожился Дмитрий. «Какая еще Ирина Михайловна?» Увы, ответа от притихшего мальчика не последовало. Он заснул, холодея от предчувствия, но, все еще надеясь, спросила Степанида. Утомившийся за день доктор Щербак тут же неожиданно легко подскочил и, приложив два пальца к тонкой шейке пациента, попробовал нащупать пульс. Так и не обнаружив биение жилки, Александр Викторович повернулся к Будищеву и немного виновато развел руками. «Царство небесное, новоприставленному рабу Божию!» Истово перекрестился скромно стоявший до тех пор в уголке Шматов. Будищеву хотелось что-нибудь сломать или, на худой конец, грязно выругаться, но он невероятным усилием воли сдержался. Подойдя к своему воспитаннику, он провел по его лицу рукой, закрывая глаза, потом приложился губами к холодному лбу и на негнущихся ногах вышел из комнаты. Рыдающая Стиша и пытающийся успокоить ее доктор этого даже не заметили, и только Федор уловил в глазах боевого товарища какое-то знакомое выражение. «Граф, ты куда?» – тихо спросил он, нагнав его в коридоре. «Дела у меня, я с тобой». «Нет, брат, ты лучше здесь оставайся. Проследи, чтобы все как надо сделали. Найдется и без меня кому доглядеть», не стал слушать его Федя. В это время в одной из квартир ничем не приметного дома на окраине столицы собрались несколько человек. Одной из них была Искра, рядом с ней расположился Ипполит, напротив опершись обеими руками на стол, сидел Максим, другие сидели вокруг и лежались по углам, а повзрослевший Аркадий произносил речь. «Не будем отчаиваться, товарищи», — говорил он, стараясь держаться как можно увереннее. «Сегодня тирану удалось спастись, но борьба не окончена. Рано или поздно, но правосудие свершится и он понесет заслуженное наказание. Я уже говорил, что готов участвовать в любой акции, а теперь настоятельно требую, чтобы меня включили в состав участников. Это делает вам честь», — криво усмехнулся руководитель ячейки, «но я считаю, что для начала было бы не худо разобраться с причинами сегодняшней неудачи. Что скажете, Ирина Михайловна?» «Непредвиденные обстоятельства», — нервно дернула головой Искра. «Какие именно?» «Там был Будищев», — не поднимая головы, проронил Максим. «Кто?» «Ну, этот, что прежде жил с Гедвигой, Гальванир. Берите выше. Он участвовал в текинском походе и выслужил офицерский чин. И что, когда вокруг стали греметь взрывы, он достал револьвер и начал стрелять в Николая, а точнее в его бомбу точно попал он, негодяй. Однако, как это случилось, он ведь, кажется, не знал никого из наших, кроме вас с Искрой. «Я не знаю», — нервно пожала плечами барышня. «Помните, Гедвига говорила нам, что у него чутье как у зверя? Давно пора затравить этого зверя», — рубанул ладонью в воздух Аркадий. «Если он раньше не затравит нас, что вы имеете в виду?» — насторожился Крашенинников. «Помните мальчика, раненого при взрыве первой бомбы, который оказался вашим учеником? Прискорбный случай, но, к несчастью, на пути к свободе нельзя обойтись без жертв. Это был воспитанник нашего Стрелка». «Что, да Семка это?» — снова подал голос Максим. «Помните, Будищев тогда за ученика заступился, да так что в участок угодил, вот это он и есть. И вы полагаете, он станет мстить?» «Уверена. И что с того?» — пожал плечами Аркадий, которому были неприятны воспоминания об этом инциденте. «Мы сознательно выбрали свой путь, и если суждено угодить в руки жандармов, мы должны и на фарсе, который защитники царизма называют судом, возвысить свой голос в защиту народа». «Да замолчите, наконец», устала от его велеречивости Искра. «Вы что же, всерьез думаете, что самая большая угроза исходит от жандармов? Ошибаетесь, им мы нужны живыми хотя бы для суда, а вот Будищеву нет». «Думаю, вы склонны преувеличивать опасность», поджал губы Крашенинников. «У нас нет времени прятаться. Надо немедленно нести решительный удар, и тогда защитником царя станет не до репрессий». Большая Морская улица в Петербурге издавна слыла одной из самых фешенебельных в Петербурге, а потому неудивительно, что именно там снимался дом для министра внутренних дел графа Лорис Меликова, которого за глаза часто называли вице-императором. Будучи занят службой, он всегда возвращался домой очень поздно, можно даже сказать утром следующего дня. 1 марта 1881 года не было исключением. Шел третий час ночи, когда карета министра остановилась перед особняком Карамзина. 39 обходившийся, несмотря на разгул террора в стране, практически без охраны, граф уже отпустил экипаж, когда к нему подошел какой-то человек, одетый в овчинный тулуп и мохнатую шапку. Лорис Меликов подумал было, что это проситель, пока не признал в нежданном посетителе Будищева. «Что за маскарад?» – удивился он. «Нам нужно поговорить, Михаил Тарелович. Но теперь ночь. Отчего бы вам не прийти ко мне завтра? Я распоряжусь, чтобы вас пустили. Если я приду в министерство, то через полчаса об этом будет знать каждая собака, а мне это не нужно. По всей вероятности, вы правы, но к чему подобная таинственность? Сейчас я вам все объясню, но может не здесь. Что же, проходите», — пожал плечами министр. Вышколенный швейцар, если и удивился странному спутнику министра, то не подал вида, а когда камердинер принял позаимствованную у Шматова шубу, Дмитрий остался в более привычном для себя мундире флотского подпоручика. «Так гораздо лучше», — с улыбкой прокомментировал его превращение генерал. «Не угодно ли вина? Лучше водки», — поежился незваный гость. «Холодно на улице». «Как угодно», — кивнул хозяин и сказал несколько слов по-армянски слуге. Тот тут же исчез, чтобы через минуту появиться с серебряным подносом, на котором стояли два бокала с жидкостью. Одна была прозрачна как слеза, а вторая отсвечивала благородным рубином. Граф взял в руки вино и хотел было уже провозгласить что-нибудь приличествующее моменту, но в этот момент заметил, как изрядно продрогший Будищев одним махом проглотил содержимое своего бокала. «Ваше здоровье», — нашелся министр. «Благодарю, ваше высокопревосходительство. Ну, полно, мы ведь не на службе. Как скажете. Итак, о чем вы хотели поговорить? Насколько я осведомлен, мое распоряжение по освобождению вашей воспитанницы исполнено в точности». «Это так, но, Михаил Тарелович, как вы полагаете, если бы сегодняшнее, точнее уже вчерашнее покушение увенчалось успехом, что случилось со всеми нами?» «Нами, да, с вами, со мной, с другими людьми. К чему вы клоните? Новый император оставит вас министром?» «Нет», — нехотя признал граф. «А что будет с предложенными вами реформами?» Лорис Меликов дернулся, будто от удара, потом отставил в сторону свой бокал и пристально посмотрел на продолжавшего говорить Будищева. Судя по настроениям, царящим в окружении цесаревича, все, за что вы боролись эти годы, пойдет на смарку. Так, еще больше помрачнел хозяин дома. «И все это по вине нескольких утырков, ничего не знающих и не умеющих, но готовых ради своих гребаных идей убивать направо и налево?» «Пожалуй, вы верно сформулировали. Я могу вам помочь». «Каким образом?» «Точно так же, как я спас императора», — усмехнулся Будищев и, видя, что министр его не понял, пояснил. «С помощью револьвера. «Постойте», — изумился подобной непосредственности граф. «Я не ослышался, вы предлагаете бессудную расправу?» «Да, нет, я не могу на это пойти. Если вам известно, где скрываются заговорщики, то ваш долг сообщить мне об этом. Я немедля пошлю туда жандармов, их арестуют и осудят, как это и должно быть в цивилизованном европейском государстве». «Видите ли, Михаил Тарелович», — помялся Дмитрий, — «я еще не знаю, где они, тогда о чем мы разговариваем, но могу узнать». «И как же?» «С помощью одной женщины, которая сидит в Петропавловской крепости». «Вы, верно, о некой Гисе Барнис, выдававшей себя за Гедвигу Берг?» — проявил осведомленность министр. «Верно. Насколько мне известно, она отказалась сотрудничать со следствием». «Она иногда бывает упряма», — кивнул Дмитрий. «Но вы уверены, что вам удастся убедить ее предать своих сообщников?» «Да, даже не знаю, мне кажется, она слишком закоренелая преступница». «Михаил Тарелович, вы хотите обезвредить террористов?» «Конечно. Тогда дайте мне свободу действия». «Что вы имеете в виду?» «Нечто вроде охранной грамоты. Типа, все, что совершил податель сего, сделано по моему приказу и на благо государства, и приказ о всемерном содействии». «Дюма начитались?» «Нет, вспомнил документ, который вы дали Ковалькову». «Ну, хорошо, положим, вы меня убедили. Что вы собираетесь предложить своей бывшей любовнице?» «Свободу и возможность покинуть Россию». «Что, я никогда на это не пойду, Михаил Тарелович», — вздохнул Будищев. «Обещаю, что Гиса Барнис покинет пределы Российской империи и больше никогда и никого здесь не потревожит. В сущности, вся ее вина лишь в том, что она восторженная дура. Гися ведь ни в кого не стреляла, не бросалась бомбами, даже прокламации не распространяла. Да-да, всего лишь скрывала государственного преступника. К слову, в вашей с ней квартире. Я же говорю, дура. Но с ее помощью мы можем прихлопнуть остальных». На лице Лорис Меликова промелькнула целая гамма чувств от недоверия до надежды, после чего он наклонился к своему гостю и вкрадчиво спросил: «А для чего это вам?» «Я хочу отомстить». «Но, за что?» «Вам наверняка доложили, что от бомбы террориста пострадал мальчик. Его звали Семка, и он был моим воспитанником, да что там, почти сыном. Несколько часов назад он скончался от ран. Сочувствую вашей утрате, но все же, выше высокопревосходительство», — отчеканил, глядя ему в глаза Будищев. «Я все равно убью этих людей, всех до одного, с вашей помощью или без. Просто с нею будет быстрее. Решать вам». Глава 12. Из-за близости к морю в Петербурге всегда сыро. Даже когда царит летний зной или лютый мороз, в воздухе достаточно влажности, чтобы сделать жизнь обитателей столицы невыносимой. Но сегодня этот воздух показался Гисе таким опьяняюще свежим, что она, казалось, не могла им надышаться. В это серое утро ей все казалось не таким мрачным и серым, в особенности после того, как спиной с противным глухим лязгом закрылись обитые железом тяжелые двери тюрьмы. Да, сегодня ее выпустили на свободу, притом совершенно не объясняя причин. Просто велели собираться, потом подвели к выходу и выставили вон, как выставляют надоевшую собаку из дома или несостоятельного клиента из трактира. Разве что обошлись без пинка. «Доброго здоровьишка, Гедвига Генриховна», — с явным сочувствием в голосе пригласил ее кучер, стоявший неподалеку кареты, в котором она не без удивления признала Шматова. «Садитесь, пожалуйста». За время, что они не виделись, ее бывший пациент почти не изменился, разве что одеваться стал лучше. Но добрый и немного наивный взгляд серых глаз остался таким же, только смотрели они не из-под солдатского кепи или деревенского триуха. «Здравствуй, Федя», — отозвалась Гиса, немного настороженно взирая на богатый кафтан и меховую шапку старого знакомого. «Ты как здесь оказался?» Появление Шматова, конечно же, не было случайностью. Значит, где-то совсем рядом находится Будищев и, возможно, ее злоключения вовсе не закончились, но все равно она на свободе. А дальше будь что будет. «Да вот, ехал мимо», — улыбнулся во весь рот парень. «Вы садитесь, а то холодно нынче». На улице и впрямь было зябко, а потому девушка не стала более чиниться и послушно села в экипаж, да идти ей, собственно говоря, было некуда. Как ни странно, Дмитрия внутри не оказалось, а ехать пришлось долго. «Где мы?» – удивленно спросила она, выбравшись из кареты наружу, на какой-то почти деревенской улочке, застроенной простыми деревянными домами. «За городом, Гедвига Генриховна. От квартиры-то вам прежние хозяева отказали, а тут и крыша над головой, и банька натоплена. Вам сейчас после острога-то банька самое то. Тут Шматов не ошибся, если ей и хотелось чего-то в заточении, так это помыться по-человечески. Не ежись от холода в непротопленном помещении, не экономя воду в шайке и не толкаясь и ссорясь с другими узницами, как в пересыльной тюрьме. Горячая вода каждой капли, казалось, снимала с ее тела все тяготы и злоключения последних месяцев, а что не получалось смыть ей, безжалостно сдиралась жесткой мочалкой. Потом пришла очередь густых и длинных волос. В последнее время они изрядно поредели и потускнели, но все же их удалось привести, как говорила мама, в божий вид. Мама, да, когда-то у нее была любящая семья. Отца она не помнила, но мама и брат, как давно это было. Еще одним приятным сюрпризом стало чистое белье и халат, оказавшиеся в предбаннике. И то, и другое принадлежало ей, это она сразу поняла. Значит, вещи из квартиры. Но затхлого запаха не было. Стало быть, за ними кто-то следил. «Кушать будете?» — встретил ее улыбающийся Федор. На столе рядком стояли миски с разной одуряющей пахнущей снедью. Вареная картошка с простоквашей, печеная рыба, квашеная капуста с огурчиками, домашний хлеб. Блюда, конечно, были самые простые, можно даже сказать крестьянские, но после неизменного габерсупа 40 угощений казалось царским. В иное время Гиса, возможно, проявила бы выдержку, но наголодались. Гедвига Генриховна, — сочувственно вздохнул наблюдавший за ней сердобольный Шматов. «Федя, отчего ты зовешь меня Гедвигой?» — спросила девушка, покончив с едой. «Ты ведь, верно, знаешь теперь, как меня зовут?» «Дык, привык я так», — пожал плечами парень. «А что до прочего, так оно мне без разницы. Что это за дом?» «Это Вертанинов, с родственников моей Аннушки. Граф велел снять домик на всякий случай, а у них как раз был. Ну и сладились». «Он уже граф?» — усмехнулась Гися. «Еще нет, но какие его годы? Даже так, тебя это теперь не касается», — тихо проговорил, неслышно появившийся в гостиной Будищев. Его способность неслышно пройти, когда в этом была необходимость, всегда поражала модистку. Все равно, были под его ногами старые доски или только что выпавший снег, будь он обут в мягкие войлочные тапки или подкованные железом сапоги, если ему нужно было подкрасться, он это делал. «Я все думала, когда же ты появишься?» — с трудом подавив дрожь, спросила она. «У меня были дела». «О, они у тебя всегда есть. Проверял, будет ли за тобой слежка. И что же, как выяснилось, никому ты нахрен не нужна. Ну, или они не успели узнать о твоем освобождении. А что нужно тебе?» «Мне, да тебе. Ты ведь зачем-то встретил меня, привез сюда. Позаботился, чтобы здесь оказались мои вещи, но не было чужих глаз. Бог мой, да я уверена, что и с моим внезапным освобождением не обошлось без тебя. Это ведь так, в общих чертах, верно? Но здесь нет ни Стеши, ни Семки, значит, ты что-то задумал». Ответом ей была звенящая тишина. Гися никак не могла взять в толк, что случилось, но при этом никак не могла решиться спросить. А Будищев смотрел на нее так страшно, что, казалось, вот-вот прожжет в ней дыру. Первым не выдержал Шматов. Внезапно всхлипнув, он отвернулся и выдавил из себя неожиданно тонким для взрослого мужчины голосом: «Помер Семка». «Что?» — вздрогнула, никак не ожидавшая подобного, девушка. «Что слышала?» — хмуро бросил Дмитрий. «Твои приятели-революционеры устроили любимую забаву, попади в царя бомбой. А то, что вокруг были люди, им, как обычно, похрен. Вот наш Сема под раздачу и попал». «Не может быть». «Почему не может? Чем он лучше солдат, подорванных вместе с царской столовой? А, девочка, что с ней? Ты ее в Трубецком бастионе разве не видела?» — скривился Будищев. «Что? Вот только не надо этого цирка. Погоди, ты хочешь сказать, что она тоже в тюрьме? Но за что? Какой своевременный вопрос? Из-за меня?» — округлила глаза бывшая узница. «Неожиданно, правда? Ну, ты ведь в вакууме живешь, как, мать твою, звезда. Рядом с тобой никого нет, от твоих дебильных действий никто не пострадает, дела в мастерской не встанут, а работницам жалование будет с неба падать. Ведь так? Нет», — подняла на него заплаканные глаза Гися. «Я жила вовсе не в пустоте. Я каждый день видела, как дурно и беспросветно существование простых людей, как они мерзнут в холодных хибарах, как они вынуждены тяжко трудиться по 14 часов 41, чтобы заработать на кусок хлеба для своих детей. Замолчи, не смей затыкать мне рот. Да я все это видела, да и ты тоже. Но ты всегда хотел в другой мир. Хотел, чтобы за тобой признали титул, стать преуспевающим коммерсантом, известным предпринимателем, на худой конец. Радуйся, у тебя получилось. Но есть люди, для которых этого мало, которые хотят счастья для всех. Понимаешь, для всех. И для этого счастья нужно разорвать бомбой мальчишку, скрипнул зубами взбешенный Будищев. Я не знаю, что там произошло, но уверена, что это случайность. Ужасная, трагическая, но случайность. Все у вас случайно и никто ни в чем не виноват. Подожди, я, кажется, поняла, что ты задумал. Ты хочешь, чтобы я выдала тебе своих товарищей, и ты их? Ну, конечно, только в твоей голове мог родиться такой иезуитский план. Но знай, даже если ты вернешь меня в тюрьму, или убьешь, или будешь пытать, я все равно ничего тебе не скажу, просто потому что не знаю. Они постоянно меняют место жительства, одежду, документы, и тебе никогда их не найти. А вот тут ты ошибешься, никогда не отступаешь, верно? Горько усмехнулась Гися. Боже, как я могла жить с тобой? Оставь господа в покое, он тут ни при чем. Я в курсе, что твои дружки меняют квартиры и личины, и даже знаю, кто им дает на это деньги. Я первым делом проверил квартиру Искры и сразу понял, что она туда не вернется. И уж, конечно, мне понятно, что ты после полугода в заключении не можешь ничего знать о ее новом убежище. Тогда что ты хочешь от тебя? Ничего. И зачем ты все это делаешь? Тебе не понять, конечно, фыркнула девушка. Где уж мне, Федя, где фотография? Повернулся к Шматову Дмитрий. Тут, мрачно буркнул парень, доставая из стола конверт из толстого картона. В нем оказался групповой фотографический снимок, сделанный вскоре после взятия Геоктепе, на котором был запечатлен персонал госпиталя и несколько зашедших к ним в гости офицеров. «Никого не узнаешь?» – спросил Будищев. «Нет», – скользнула равнодушным взглядом по карточке Гися. «А ты присмотрись. Кажется, это ты во втором ряду», – присмотрелась она, после чего добавила более заинтересованным тоном. «А кто эта сестра милосердия рядом?» «Баронесса Штиглиц. Так вот она какая. Вы знакомы?» «Нет, конечно. Но, разумеется, я слышала о ней. Дочь придворного банкира и самая богатая невеста Петербурга внезапно отправилась на войну. А почему она стоит так близко к тебе? Ревнуешь?» Усмехнулся Дмитрий, с досадой отметив про себя проницательность бывшей любовницы. «Вот еще. Хотя неприятно сознавать, что ты недолго томился в разлуке. Угу. Только не говори мне, что у тебя такой живот от недоедания вырос. Не меняй тему разговора. Вот сюда», — ткнул он пальцем в фотографию, потеряв терпение. «Что я должна там увидеть? Ну, кроме твоей новой пассии, разумеется. А что, еврейка, ставшая сестрой милосердия, все как ты любишь? Этого солдата зовут Марк Барнис. Что? Что слышала? Марк Барнис, он фельдшер и унтер-офицер, что для нижнего чина иудейского вероисповедания очень недурственная карьера. Вроде бы хочет выучиться на врача. Этого не может быть. Брательник твой это, точно говорю», — вмешался молчавший до сих пор Шматов. «У графа твоя карточка была, так он, как твою личность увидал, так аж в лице переменился. Откуда, говорит, у вас это? Невероятно». «Это еще не все», — продолжил Будищев. «Он вышел в отставку и скоро прибудет в Питер. Прикинь, какой его ждет сюрприз. Ты рассказал ему про меня? То, что ты в тюрьме, я тогда еще не знал. Мне, если честно, вообще не доходит, как ты могла променять свою модную мастерскую, богатых клиенток и обеспеченную жизнь на что ты променяла все это. Многие сочувствуют революционному движению», — тихо прошептала бывшая модистка, — «и этим ограничиваются». Криво усмехнулся Дмитрий, после чего продолжил спокойным голосом. «Короче, подруга, у тебя есть брат, которого ты так долго искала. В конце концов, скоро будет ребенок. Не знаю, значит ли он для тебя хоть что-то, но не совсем же ты тварь. В общем, вы можете уехать за границу. Более того, я дал слово, что ты именно так и сделаешь. Руки у тебя, откуда надо, растут. Мозги тоже есть, хоть и набекрень. Устроитесь как-нибудь. А если я откажусь, вернешься назад в тюрьму. Там же родишь, выживешь при родах, ему дорога в сиротский дом, а тебе по этапу. Марка, когда узнают, что он твой родственник, нахрен вышлют из столицы и уж в любом случае не дадут поступить в университет. Вот такой расклад. Я уж думала, ты пригрозишь убить меня. Мне плевать, что ты про меня думаешь». Имевшая от природы живое воображение Гися на минутку представила себе все то, о чем он только что рассказал, и ее невольно бросило в дрожь. «Я не хочу назад», — прошептала она. «Показать, где граница?» — усмехнулся Будищев. Побледневшая девушка несколько раз глубоко вздохнула, Потом подняла на бывшего любовника глаза и тихо сказала: «Чтобы уехать за границу, нужны деньги. Это уж как водится. Надо снять квартиру», продолжала она, «заплатить акушерке, потом нанять няню. Это не говоря уж о брате. Выучиться на врача стоит недешево, а он вряд ли смог много накопить. Я мог бы помочь тебе, но, если честно, не вижу смысла. У меня много других проблем. Что ты хочешь? Я же говорила, что ничего не знаю о местоположении своих товарищей. Как знать, наверняка есть какие-то общие знакомые, через которых можно передать весточку. Привязанности, вроде престарелых родственников или бывших возлюбленных. Привычки, от которых трудно избавиться. Всякие мелочи, на первый взгляд неважные, но могущие помочь в поисках. Ты ведь долго крутилась среди них и многих знаешь. Просто расскажи мне, и я дам тебе денег. Сколько? 3000 рублей. Этого мало. Больше все равно не дам. Но у меня же был счет в банке, мне принадлежала мастерская. Был, не стал спорить Будищев. Но, во-первых, на нем куда меньшая сумма, а во-вторых, он открыт на имя некой Гедвиги Берг. Ты же у нас, внезапно, Гисебарнис. Что касается мастерской, то твоя революционная деятельность довела ее до полного краха. Это не говоря уж о том, что тебе принадлежала лишь половина. 3000 нормальные деньги в твоем положении, тем более что у меня сейчас больше нет. Соглашайся, 5000 сейчас, и еще столько же вышлешь мне, когда я окажусь за границей. Это окончательные условия. Нет, подруга, ты реально охренела. Тебе нужны сведения или нет? Я не уверен, есть ли они у тебя. Есть. Я поняла, что тебе нужно. Но мне необходимы деньги, чтобы скрыться от возможной мести. Насчет этого можешь не беспокоиться, скупо усмехнулся Дмитрий. Но, деньги ты получишь не раньше, чем я узнаю все, что мне нужно. Хорошо, кивнула Гися. Ты знаешь, что Ипполит старовер, и что с того, их в России много, но не в Петербурге. К тому же он поддерживает связь далеко не со всеми. Рассказ продолжался долго. Сначала она рассказала обо всех известных ей связях бывшего руководителя. Затем перешла к Искре и ее родственникам, оказавшимся представителями одного довольно влиятельного аристократического семейства. После перешла к рядовым членам. Дмитрий внимательно слушал ее, делая время от времени пометки в записной книжке и иногда задавал дополнительные вопросы. Наконец, когда поток информации иссяк, отложил в сторону карандаш и задумался. «Ты узнал то, что хотел?» – спросила девушка, когда пауза слишком уж затянулась. «Да», – медленно кивнул он и, вытащив из-за пазухи пачку кредитных билетов, передал ее Гисе. Ей очень хотелось пересчитать их, но вдруг она со всей ясностью поняла, что этого делать не следует, и просто положила деньги рядом с собой. «Проверять не будешь?» – немного удивился Будищев. «Мы с тобой давно вместе», – пожала плечами бывшая модистка. «И еще не было случая, чтобы ты меня обманул. Здесь 3000 рублей, которые я обещал». «Прекрасно. Не спросишь, когда будут остальные?» «Нет», – помотала головой девушка и, видя, что он не понимает, решила пояснить. «Я просто подумала, что виновата перед тобой, и мне не следовало ставить условия. Ты и так сделал для меня больше, чем кто-либо за всю жизнь». В ответ Будищев посмотрел на нее так, будто не мог узнать. Ему, конечно, и раньше было известно, что в ней помимо красоты и страстности, есть характер и деятельная натура. Чтобы стать популярной модисткой, мало уметь шить, нужно работать с поставщиками, угождать капризным клиенткам, подбирать и обучать персонал. Она все это умела. «Переедешь в Америку, не теряйся», — сказал он после недолгой паузы. «Мне нужен будет представитель в тех местах. Если не будешь дурой, заработаешь куда больше, чем жалкие 10000. А если я отправлюсь в Европу, не советую, непонятно, как иногда с ним бывало», — ответил он. «Ты, конечно, не доживешь, но твоим внукам не понравится». Примерно через полчаса после этого разговора Шматов вывел из сарая лошадь и принялся запрягать ее в свой экипаж. Той явно больше нравилось мирно хрупать овес, а не тащиться непонятно куда по морозу, но парень не обращал внимания на ее недовольное фырканье. Едва он закончил возиться с упряжью, из дома показался Будищев. «Ты скоро?» «Да готова уже». «Ну так поехали». «А куда?» «На Лиговскую набережную». «Знаешь, там трактир такой на углу с доходным домом Чистякова?» «Куда?» Изумился Федор, но наткнувшись на взгляд Будищева, не решился возражать, буркнув: «Ладно, надо так надо». Опасения Шматова можно было понять, Лиговка место, что называется, не из фешенебельных. От канала, когда-то прорытого для снабжения водой местных жителей и фонтаны летнего сада, осталась лишь грязная канава, которую давно следовало засыпать. По тянущейся вдоль него мощеной дороге день и ночь грохотали ломовые телеги, а потому люди состоятельные селиться там не желали. Поэтому основными обитателями этого района были все те же извозчики, небогатые обыватели и различный криминальный элемент. И одним из самых злачных мест был как раз трактир у Чистякова. 42. Появляться в таких местах офицерам не полагалось, но Дмитрий сменил свое щегольское пальто и фуражку на более подходящую одежду, а вместо кортика прихватил с собой крепкую трость. Нет, в ней не было потайных кинжалов или иных приспособлений для умерщвления себе подобных, какие любит изображать автор авантюрных романов, но чтобы отделать, как бог черепаху, какого-нибудь незадачливого грабителя будущего ухватило бы и палки. Для прочих неожиданностей при нем всегда был револьвер. Внутри трактир мало чем отличался от большинства подобных заведений в России. Засыпанный песком грязный пол, не знающие скатерти длинные столы и гомонящая, чавкающая и выпивающая публика. Впрочем, публикой назвать этот сброд можно было лишь с большой натяжкой. Ломовые извозчики, мелкие жулики, крестьяне из окрестных деревень, какие-то непонятные типы, пьющие горькую, одежда которых еще сохранила прежний лоск, а с ними совсем уж опустившиеся собратья. «Чего изволите?» — согнулся перед будущим половой, почуяв в нем человека со средствами. Дмитрий обвел взглядом заведение, как будто выбирая, где ему расположиться. То ли рядом с гуляющими приказчиками, один из которых отплясывал барыню, а другие не впопад хлопали ему, не забывая опустошать рюмки, то ли присесть вместе с хмурыми мужиками в углу, чинно хлебающими из мисок деревянными ложками и неодобрительно поглядывающих на окружающее непотребство. «Есть отдельный кабинет», — правильно понял его колебания прислужник. «Там вашему благородию никто не помешает, а коли желание будет, так можно и мамзельку пригласить и даже в номер перейти беспрепятственно». «С чего ты взял, что я благородие?» — усмехнулся клиент. «Как же-с», — с достоинством отвечал половой, — «чай не первый год служу, у меня глаз наметанный, и всякого разного от благородного человека завсегда отличу. У меня тут встреча». «С кем-с?» «С Тихоном». «Это, каким же?» «Щербатым». «Не знаю таких-с, он еще с Лаурой гуляет». «Что-то вы, господин хороший, загадками разговариваете», — растерял большую часть любезности работник местной сферы обслуживания. «Если заказывать ничего не желаете, так и шли бы отсюда по добру по здорову».